Глава 10. Понедельник, 27 мая. Тяжелый аромат свежезаваренного кофе проник в ноздри, бесцеремонно нарушив покой. Задремавшая Кристина, толком не осознав происходящего, резко дернула головой и улыбнулась официантке. Та медленно опустила чашку на стол, рядом поставила блюдце с двумя пакетиками тростникового сахара и коричневым печеньем. «Что-нибудь еще?» — услужливо поинтересовалась девушка. «Нет больше ничего. Если можно, сразу счет». Скомканно произнесла Маркелова и вновь опустила веки. Кристина терпеть не могла пить кофе натощак. Особенно с утра, когда обоняние на пике и любой резкий запах выворачивает желудок наизнанку. Впрочем, только так можно было прогнать нездоровую сонливость. Конечно, режим вечной студентки далек от идеала, и день порой меняется местами с ночью, но даже в период экзаменов Маркелова не ощущала подобной усталости. Будто сон, на который теперь уходило значительно больше времени, не помогал восстанавливаться. Он походил на вторую, параллельную жизнь, отнимающую остатки сил и энергии, которыми не успели поживиться дети. Все эти астральные прогулки по Иерусалиму и до боли знакомые незнакомцы больше не вызывали интереса. Они становились в тягость. Создавалось ощущение, будто реальность Кристины угодила под пресс навязчивой иллюзии. Ежедневные задачи, бытовые хлопоты и долгоиграющие планы сминались в одно бесформенное нечто. Даже сварить себе чашку кофе было в тягость. Благо, рядом с домом располагалось небольшое кафе. Кормили тут отвратительно, но американо, на удивление, подавали сносный. Не шедевр, конечно, зато дешево и сердито. А еще быстро. Впервые за долгое время Маркелова желала для себя того, что раньше казалось проклятием. Обычной жизни среднестатистической домохозяйки. Ожидание курьеров, общение с соседями и вылазок в продуктовый. Кристина жутко устала от сверхъестественного в своей жизни. К черту все эти загадки и мистику. Куда ушли времена, когда самой большой проблемой было определиться с гарниром к ужину? Победив ломоту в теле и задержав на секунду дыхание, Кристина опрокинула чашку и от разлившегося внутри тепла внезапно почувствовала себя лучше. Казалось, то был вовсе не кофе, а чудесный, животворящий напиток, от которого в черепной коробке задвигались сотни шестеренок, больших и малых. Заметно взбодрившись, Маркелова устремила взгляд на барную стойку, туда, где миниатюрная официантка флиртовала с барменом от скуки натирающего стакана до блеска. «Очаровательно и слегка наивно», — подумала девушка и тут же отвлеклась на вспыхнувший экран мобильного. Старательно одолевая беззвучный режим, в эфир прорывался Петя. «Алло, да, что-то случилось?» — выдала Кристина, впившись зубами в ноготь большого пальца. «С чего ты взяла? Я что, не могу проведать любимую женщину?» «Можешь, разумеется. Просто обычно ты не звонишь до обеда. Вот я и подумала...» «А ты где?» «Дома. Где же мне еще быть?» Зачем-то соврала Маркелова. «Интересно», — задумчиво произнес Петя. «Я ведь тоже дома, но тебя не наблюдаю. Хорош валяй дурака. А ну-ка, вылезай из-под кровати». «Ладно, подловил. Не знаю, зачем так ответила. Я в кафе «Абрикосы и манго», то, что через дорогу от нас. Заглянешь?» «Нет, уже пора возвращаться на работу. Побегу. Просто хотел поцеловать тебя еще разок, в преддверии тяжелого рабочего дня». «А вот теперь я чувствую лукавство». «Ладно, тебя не проведешь. Вернулся за Хардом. Забыл его на тумбочке в коридоре. Там всякие рабочие штуки важны». «Ясно. Ну что ж, тогда до вечера». Размешивая сахар, пробормотала Кристина. «До вечера, любовь моя. Хотя у тебя есть минутка? Хотел спросить кое-что». «Да, ты можешь пойти сегодня с ребятами в бар. И нет, я не обижусь». «Ну, вообще-то я собирался узнать другое. Но спасибо за разрешение». Петр рассмеялся на манер злодея из фильма про Остина Пауэрса. «Ладно, отмотаем пленку назад. Что ты хотел?» Невольно улыбнулась Маркелова. «Ну, ты выглядишь слегка замученной в последнее время. Думаешь, завести любовницу?» «Что за парад блестящих идей?» «Петь. Ладно, ладно. Слушай, может, все-таки поедем в отпуск? Знаю, сейчас не с руки, но все же. Говорил сегодня с мамой, она присмотрит за малышней. Хоть неделю, хоть две, ей только в радость. А еще я отложил немножко с денег на завтраки». Дурацким голосом выдал Маркелов, хлопнув дверью и загремев связкой ключей. Ох, даже не знаю, сейчас действительно не лучшее время. Кристина попыталась привлечь внимание официантки. Может, осенью, а я пока начну откладывать с денег на маникюр. Не-не-не, меня не проведешь. Я помню о твоих планах на сентябрь. Восстановишься в универе, и тогда точно никакой поездки. И ты, и я это отлично понимаем. Ну чего, поехали? Неужели тебе не хочется на море? Хочется еще как. Просто столько времени впереди. А куда бы ты хотел? Ну, так, чтобы купаться в мае, выбор невелик. В Турции и на Кипре холодновато. Поехали в Израиль, как хотели. Там будет самый сок. Даже виза не нужна. Я все узнал. Ой, после того случая, не думаю, что это хорошая идея. «Какого случая?» — недоумевающе уточнил Петя. «Издеваешься? Недавний теракт у стены плача?» «Ого, впервые слышу. Что-то серьезное?» «Милый, ты меня пугаешь. Ты меня тоже, если честно». «Боже, сейчас я найду эту новость, тебе будет стыдно. Ты мне про это все уши прожужжал». Ну давай». Петр завел машину и негромко кому-то посигналил. Кристина, подключив беспроводные наушники, открыла браузер и забила в поисковую строку ключевые слова. «Израиль, стена плача, теракт». Предвкушение, скорый триумф, она улыбнулась. «Иерусалим, теракт у стены плача», — гласила одна из первых ссылок. Нетерпеливо кликнув по заголовку, девушка, к своему удивлению, обнаружила историю о 19-летнем палестинце, напавшем с ножом на двух израильтян. В полном недоумении она вернулась к поиску. «Ага, то, что надо». Крупнейший теракт в Израиле. Хотя, нет, подождите, новость за 2003 год. В полной растерянности Маркелова закрыла рот ладонью. Смена поисковика не принесла удачи. На все запросы мировая паутина выдавала случайные новости различных сроков давности. «Сладкая, ну как там поиски?» «Как-то странно», — залепетала Маркелова. «Но я же точно помню, что это было. А теперь ни одного упоминания». Девушка резко поднялась из-за стола. Она чувствовала себя героиней нелепого пранка. Самое время спросить, где располагаются скрытые камеры и как Пете удалось так ловко ее одурачить. «Может, тебе это приснилось? Знаешь, я ведь тоже иногда путаю сны с реальностью, еще со школы». «Хочешь сказать, что я сумасшедшая?» — вспылила Кристина, кинув 500-рублевую купюру на стол. «Я точно помню, как ты впервые рассказал мне об этом во вторник. 28 числа, в день, когда я хотела прогуляться в одиночестве». «Милая, но сегодня только понедельник, 27 мая», — вкрадчиво произнес Петя. «Что за бред?» «Не веришь мне, загляни в календарь». Девушка раздраженно последовала совету мужа и... замерла, вмиг похолодев всем телом. На экране мобильного всплыла дата. 27 мая, понедельник. Кристина резко опустилась на стул, хлопая ртом, как одна из тех рыб, что томятся в гигантском аквариуме ближайшего гипермаркета. «Это все какой-то бред. Бред сумасшедшего. Крис. Крис», — обеспокоенно произнес супруг. «Хочешь, я вернусь?» «Нет, не стоит. Видимо, правда мне все это привиделось». Ни на секунду не допуская подобные мысли, отмахнулась Маркелова. «Давай вечерком обо всем поболтаем». Тон девушки многократно смягчился. «А я пока домой пойду. Вздремну». «Отдыхай хорошенечко. Если что, звони. Я пулей примчусь. Ладно?» «Конечно. Люблю тебя». «И я тебя очень». Спешно оборвав связь, Маркелова направилась к выходу, бросив скупое «до свидания» парочке за стойкой. Нет, молодая мать не заподозрила себя в психическом расстройстве. Она лишь удивилась, какими реалистичными и подробными бывают сновидения. А может, это были вовсе не они? Так или иначе, разбираться с этим прямо сейчас — дурацкое решение. Память упорно стояла на своем, в малейших деталях прокручивая каждый эпизод. Но фактам, как известно, ничего не противопоставишь, а они утверждали обратное. Окончательно запутавшись, Кристина вернулась домой. Раздевшись до белья, она нырнула под одеяло и тут же ощутила близость нового видения. Выбора у девушки, как водится, не оказалось. Она глубоко задышала, переместившись в неизвестное, плохо освещенное пространство, насквозь провонявшееся дымом сигарет и алкогольным амбре. Кристина смотрелась. Симпатичного незнакомца не оказалось рядом. Вместо него щуплый старикан, развалившийся в кресле перед телевизором. Словно человек, недавно вышедший из комы, он безвольно наблюдал новостные сюжеты, неявно покачивая головой. Не то в знак согласия, не то повинуясь какому-то рефлексу. Стеклянные глаза подолгу не мигали, отчего казались напрочь лишенными жизни. Грудь не вздымалась от вздохов, руки лежали на засаленных подлокотниках ладонями вверх. Со стороны могло показаться, что мужчина находится в предобморочном состоянии, но пустая бутылка рома у его ног навела на мысль о состоянии ином. Да старик был мертвецки пьян. Насильно сплюснутые губы лишний раз подтверждали догадку. «И зачем?» «Почему я здесь?» В полный голос произнесла Кристина, больше не боясь себя выдать. «Кто и что мне хочет показать?» Девушка ближе подошла к хозяину квартирки. Старый пьяница дернул рукой, чем нехило напугал незваную гостью. Маркеловой даже почудило, что все это время ее водили за нос, усыпляя бдительность, чтобы в один из трипов схватить и пленить ее астрального двойника. Хвала небесам, этого не случилось. Дурно пахнущий дед лишь поддался вперед и выключил трескучий ящик. В комнате воцарилась тишина. Совсем ненадолго. Уже через минуту ее прервал протяжный храп. Поддавшись усталости и опьянению, незнакомец уснул. Кристина уж было вознамерилась осмотреться в поисках ответов, как вдруг выпуклый экран телевизора моргнул и включился самостоятельно. Неприятное шипение ударило по ушам. Тяжелое дыхание старика прервалось. «Что за черт?» Практически не шевеля губами, прохрипел он. Нечеткая картинка, усеянная рябью, прыгала из стороны в сторону. Человек, похожий на диктора, молчал, словно дожидаясь момента, когда сигнал наладится, и зритель увидит его предельно четко. Это случилось пару мгновений спустя. Лицо мужчины, готового молвить речь, показалось Кристине знакомым. Она сложила руки на груди и согнула ногу в колени. «Ничего хорошего из этой трансляции не выйдет, Богом клянусь», — прошептала девушка. «Внимание! Внимание! Внимание!» — монотонно произнес персонаж в телевизоре. «С вами говорит Рональд Рейд Редвуд». «Какого?» Маркелова сделала резкий шаг назад, как от внезапно полыхнувшего костра. «С грустью сообщаю вам, друзья, что Земля обречена. До наступления конца света осталось всего пара дней, но я знаю, где искать спасение. Посмотрите, я полностью исцелился, приняв новую веру. И вам всем лучше последовать моему примеру. Я укажу путь. Старый Бог нас покинул. Да здравствует новый Бог!» Кряхтя и постановая, старик достал из кармана то, что поначалу сошло за медальон, но на поверку оказалось карманными часами. Подняв серебристую крышечку, немолодой мужчина уставился в циферблат. «Еще не время!» Неожиданно громко воскликнул он, закашлявшись. Внезапно Кристина ощутила толчок. Такой сильный и в то же время эфемерный, он едва не сбил с ног ее душу. Вершилось нечто странное, потустороннее. Опершись на стену, Маркелова задышала глубже. Ей казалось, что ясность ума ее покидает, а с ней уходит и способность видеть. Как ни странно, место, в которое занесло девушку, вновь осветилось, а затем померкло. И так несколько раз, как на безумной карусели, одна половина которой жарилась на солнце, а вторая пряталась в густой тени. Лицо старика при этом озаряли всполохи, как от света встречных фар. Ему явно не здоровилось. Он кашлял кровью и закатывал глаза. Жуткое зрелище, к которому невозможно было подготовиться. Когда же все прекратилось, Кристина в очередной раз услышала сопение. На этот раз куда более тихое. Незнакомец дышал через приоткрытый рот. Кровь, которой был вымазан его подбородок, исчезла. Комната больше не смердела табаком. Сквозь распахнутое настежь окно в студию рвался свежий ветер с нотками приятной сырости. «Дождь собирается». Едва успела подумать Маркелова, как тут же ее выплюнуло обратно. Подскочив в собственной постели, девушка настороженно осмотрелась. Чисто, спокойно. Никаких чужаков. Впервые она поймала себя на мысли, что необъяснимые перемещения ее больше не пугают. Она привыкла к ним, к как провинциалы привыкают к вырывающимся из тоннелей поездам и безостановочно движущимся эскалаторам. Маркелова приняла свою участь. Она приготовилась играть по правилам или нарушать их без зазрения совести. Что угодно, лишь бы поскорее вернуться к нормальной жизни. «Как ты узнал о том, что произойдет в Иерусалиме?» Бледный Петр стоял на лестничной клетке, не решаясь переступить порог собственной квартиры. Внезапная судорога ударила по лицу, вынудив Кристину плотно сомкнуть челюсти. Боль острым штопором закрутилась в виске. Маркеловой внезапно стало нечем дышать. Сил в конечном итоге хватило лишь на одно слово, едва просочившееся сквозь зубы. «Заходи». Супруг сделал неуверенный шаг вперед и резко захлопнул дверь. Разуваться он не спешил. Опершись на зеркальную стенку, мужчина взглядом буравил затылок возлюбленной. «Так и продолжишь там стоять?» «Нет, прости. Я просто немного в шоке», — оправдался Петя. «А я нет, я почти привыкла». Устало выдохнула Маркелова. «Когда это случилось?» «Несколько минут назад. Я открыл новостную ленту, поднимаясь по лестнице, а там...» «Не нужно. Помни все в деталях». «Что, все еще считаешь меня безумной?» «Я никогда такого не говорил», — куда более спокойно произнес муж. «Вот только у меня это в голове не укладывается. Если исключить версию твоего причастия, остается лишь одно. Ты это предвидела? Других объяснений у меня нет». «И на том спасибо», — сухо отозвалась Кристина. «Как странно, что ты рассказал мне об этом сегодня, а не завтра утром. Что-то поменялось». «О чем ты?» Волнение в голосе Петра вновь нарастало. «Да так ни о чем. Мысли вслух. Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Все хорошо», — насильно улыбнулась Кристина. «Станешь теперь меня опасаться?» «Отнюдь», — усмехнулся Маркелов. «Поставлю это дело на поток и заработаю на тебе кучу бабла». «Это вряд ли. Я даже не понимаю, как это работает. Сны, реальность. Все спуталось в единый клубок». «Послушай», — Петр наконец-то додумался обнять Кристину своими могучими руками. «Давай-ка пойдем на кухню и выпьем чая. А там, глядишь, все само собой разрулится». Кристина даже не надеялась отыскать выход из сложившейся ситуации в сушеных листьях с острова Цейлон, но с предложением супруга охотно согласилась. Конечно, этот вечер девушка планировала провести иначе, но сюрпризы сыпались ей на голову, как из рога изобилия. Пора бы научиться с этим жить, иначе свихнуться недолго. Накормив детей ужином в неловком безмолвии, Кристина и Петр остались на кухне одни. Погодки, едва проглотив по последней ложке картофельного пюре, унеслись собирать конструктор. Сегодня отец позволил им даже это. В обычные дни коробка с лего бесследно исчезала по воле главы семейства, не раз наступавшего на крошечные пластмассовые детали. Уловив шумный детский смех в соседней комнате, Маркелов подался вперед и, коснувшись лбом плеча жены, произнес. «Малыши нас не потревожит. Расскажи все, что знаешь». «В том-то и беда, милый. Я буквально ничего не знаю. Мне просто страшно». «Чего ты боишься?» Кристина смущенно отвела взгляд. Несколько секунд она жевала губы, явно не решаясь в чем-то признаться. «Знаешь, я не упоминала раньше. Это не то, о чем рассказывают на первом свидании. А потом было не к месту». «Можешь доверить мне что угодно», — самоуверенно заявил Петя, придвинувшись еще ближе. «В моей семье было полно сумасшедших. Особенно по материнской линии. Типа как в любой другой семье. Моей, например». «А нет, милый. По-настоящему сумасшедших. Шизофреников, если быть точными. Последний пример — моя мама. Вынашивая меня, она вконец помешалась. Видела духов и общалась с мертвыми. И, как потом рассказывал отец, Кристина оборвала себя на полуслове, горько выдохнув. «Ты не сумасшедшая. Во-первых, ты для этого слишком старая». «Вот уж спасибо, утешил». «Да нет, правда. Шизофрения — болезнь молодых. Если бы там...» Петя коснулся виска указательным пальцем. «Было бы что-то не так, мы бы уже об этом знали. Особенно после рождения двоих детей». «С одной стороны, ты прав, а с другой...» «Что с другой?» — сощурился Маркелов. «Даша Егожина. Подруга моего детства. Она тоже была нормальной. Даже чересчур. Выучилась на психиатра, работала по специальности, а потом бах — и все. В ней будто что-то сломалось. Она даже мать больше не узнает. Я так боюсь оказаться на ее месте. Глаза девушки заблестели. Ну, прекращай. Все будет хорошо. Даже если это какая-нибудь хрень с головой, мы найдем лекарство. Нелепые утешения мужа заставили Кристину рассмеяться сквозь слезы. Спасибо, что еще не позвонил в психушку. О, нет. Я лучше позвоню в то шоу про экстрасенсов. Вот так шанс. Золотимся. Размечтался. Есть у меня один приятель, который принял в нем участие. Поверь, в плюсе там по итогу только продюсеры. Хм, так может тебе переговорить с этим приятелем? Авось даст мудрый совет? Непосредственность предложения вынудила задуматься. А что, если это и впрямь поможет? Я подумаю, милый. Спасибо, что ты у меня есть, — прошептала Кристина и крепко обняла мужа. Оставшийся вечер пара провела вдвоем. О творящейся чертовщине было решено забыть хотя бы на время.